Глава 17. Арье. Дожди прошли, но небо чаще было серым, чем голубым, и ручьи сильно раздулись. Утром третьего дня Ария заметила, что мох растет не на той стороне деревьев. «Мы не туда едем», — сказала она Джендри, проезжая мимо особенно мшистого вяза. «Мы едем на юг. Видишь, как мох растет на стволе?» Он откинул с глаз свои густые черные волосы. «Мы едем по дороге. Стало быть, она здесь сворачивает к югу». «Мы весь день едем на юг», — хотела сказать она. «И вчера, когда мы ехали вдоль ручья, было то же самое. Правда, вчера она не уделяла этому такого внимания и потому не могла быть уверена». «По-моему, мы заблудились», — сказала она вполголоса. «Не надо было сворачивать в сторону реки. Ехали бы по берегу, и все тут». «Река все время извивается, а так, думаю, короче», — сказал Джендри. «Может, это тайная разбойничья дорога. Лим, Том и прочие здесь уже долго живут, им и знать». «Да, это верно». Арья прикусила губу. «Но мох! От таких дождей он и у нас на ушах скоро вырастет». «Только если они на юг смотрят», — стояла на своем Арье. «Но до быку разве что втолкуешь. Все равно он ее единственный настоящий друг, теперь, когда пирожок их бросил». «Шарна говорит, чтобы я остался и пек ей хлеб», — сказал он Арье в день отъезда. «Да мне и самому надоели дожди и сидельные болячки, и бояться тоже надоело. Тут есть Эли, крольчатина. А хлеб станет лучше, когда им буду заниматься я. Сама увидишь, когда вернешься. Ты ведь вернешься, правда? Когда война кончится». Тут он вспомнил, кто она, покраснел и добавил: «Миледи». Арья не знала, кончится ли война когда-нибудь, но кивнула. «Ты извини, что я тогда побила тебя», — сказала она. «Пирожок, конечно, глуп и трусоват, но он проделал с ней весь путь от Королевской гавани, и она к нему привыкла. И нос тебе сломала». «Лиму ты его тоже сломала», — ухмыльнулся пирожок. «Здорово это ты». «Лим так не думает», — мрачно сказала Арья, и тут настало время уезжать. Пирожок спросил, может ли он поцеловать Миледи руку, и Арья двинула его кулаком в плечо. «Не называй меня так. Ты пирожок, а я Ари. Тут я больше не пирожок. Шарна меня зовет просто мальчик, как и того другого. Как бы путаница ни вышла». Ария скучала по нему больше, чем ожидала. Только Харвин немного ее утешал. Она рассказала ему про его отца, Халана, о том, как нашла его умирающим у конюшен Красного замка в день своего побега. «Он всегда говорил, что умрет на конюшне», — сказал Харвин. «Только мы думали, что его убьет какой-нибудь злонравный жеребец, а не стая львов». Арья рассказала ему также о Йорне и их отъезде из Королевской гавани, и почти обо всем, что случилось потом. Умолчала только о конюшонке, которого заколола иглой, и о стражнике, которому перерезала горло в Харренхолле. Сказать об этом Харрену было почти все равно, что сказать отцу, а она не вынесла бы, если бы отец узнал о ней кое-какие вещи. Арья умолчала также о яконях Гарри и трех смертях, которые он задолжал и выплатил ей. Железную монетку, подаренную им, она прятала в поясе и вынимала только по ночам, вспоминая, как изменилось его лицо, когда он провел по нему рукой. «Валор Маргулис», — шептала она при этом. «Сир Григор, Дансон, Поливер, Раф Красавчик, Щекотун и Пес. Сир Илин, сир Мерин, королева Серсея, король Джоффри». Харвин сказал, что из 20 винтерфельцев, которых ее отец послал с Бериком Дондарианом, осталось только 6, да и те разобщены. Это была ловушка, миледи. Лорд Тайвин послал своего гору через Красный Зубец с огнем и мечом, чтобы заманить туда вашего лорда-отца. Он полагал, что лорд Эддард сам отправится на запад, чтобы разделаться с Григором Клиганом. Если бы так и вышло, его убили бы или взяли бы в плен и обменяли на беса, который в ту пору был в плену вашей лади-матери. Но цареубийца ничего не знал о планах лорда Тайвина, и когда услышал, что его брат попал в плен, он напал на вашего отца прямо на улицах Королевской гавани. «Я помню», — сказала Арья, — «он убил Джори». Джори всегда улыбался ей, если только не велел не путаться под ногами. «Верно, а вашего отца придавил собственный конь и сломал ему ногу. Поэтому лорд Эддард не смог выехать на запад сам. Вместо себя он послал лорда Бырика с 20 его людьми и 20 человек из Винтерфелла, в том числе и меня. С нами были и другие – Торос и сир Реймон Дарри, сир Гледен Уайлд и лорд Лотер Маллори. Все со своими людьми. Но Грегор устроил нам засаду у скоморожьего брода на обоих берегах. Когда мы стали переправляться, он напал на нас и спереди, и сзади. Я видел, как гора убил Реймона Дарри единственным страшным ударом, который отсек рыцарю руку по локоть и убил коня под ним. Гледен Уайлд погиб тоже. Лорд Маллори свалился с коня и утонул. Львы окружили нас со всех сторон, и я уж думал, что и мне пришел конец. Но Эйлин, выкрикнув приказ, восстановил порядок в наших рядах. Те из нас, кто еще оставался в седле, собрались вокруг Тороса и пробились на свободу. Утром нас было 120 человек, а к вечеру осталось не более 40, и лорд Берик получил тяжелую рану. В ту ночь Торос вытащил из его груди кусок копья длиною в фут и залил дыру кипящим вином. Каждый из нас был уверен, что его милость к рассвету умрет. Но Торос всю ночь молился о нем у костра. И когда настал рассвет, лорд был еще жив, и ему даже полегчало немного. Прошло 2 недели, прежде чем он смог сесть на коня, но его мужество придавало сил нам всем. Он сказал, что наша война не закончилась у скоморожьего брода, а лишь началась там, и что каждый наш павший боец будет отомщен 10-кратно. В ту пору мы оставались в стороне от военных действий. Люди горы были только авангардом войск лорда Тайвина. Они перешли через Красный Зубец всей своей силой и двинулись по речным землям, сжигая все на своем пути. Мы своим малым числом только и могли, что нападать на них сзади, но говорили себе, что скоро соединимся с войском короля Роберта, когда он выступит на запад, чтобы подавить мятеж лорда Тайвина. Но затем мы услышали, что Роберт мертв, и лорд Эддард тоже, а на железном троне сидит отродье Серсеи Ланнистер. Это известие поставило мир с ног на голову. Нас послал десница короля, чтобы мы разделались с разбойниками. Теперь же мы сами сделались разбойниками, а десницей короля стал лорд Тайвин. Некоторые из нас тогда захотели сдаться, но лорд Берик об этом и слышать не хотел. «Мы остаемся людьми короля», — сказал он, — «и должны защищать подданных короля, которых терзают львы. Если уж мы не можем сражаться за Роберта, то будем сражаться за его народ, пока последний из нас не падет мертвым». Мы сражались, а потом стали твориться странные вещи. На каждого потерянного нами человека прибывало 2. Иногда это были рыцари и оруженосцы, но в основном к нам шел простой люд. Батраки, музыканты, трактирщики, слуги, сапожники, даже 2 септонов явились. Шли мужчины, женщины, дети, собаки. Собаки? Ага, Один наш парень держит целую свору, и вы таких плохих тварей еще не видывали. Вот бы и мне такую собаку, чтобы умело охотиться на львов». Раньше у Арьи была лютоволчица, Немерия, но Арья прогнала ее, швыряя в нее камнями, иначе королева убила бы ее. Любопытно, может ли лютоволк убить льва? Днем снова пошел дождь и лил до самого вечера. К счастью, у разбойников повсюду были тайные друзья, и им не нужно было ночевать под открытым небом или в каком-нибудь протекающем сарае, как Арьи с ребятами, когда они путешествовали одни. Этой ночью они нашли приют в сожженной, покинутой деревне. Вернее, она оказалась покинутой, пока Джек-счастливчик не протрубил в свой охотничий рог. Два раза коротко и два длинно. Тогда из руины погребов стали вылезать люди. У них имелся эль, сушеные яблоки и черствый ячменный хлеб. А разбойники привезли гуся, подстреленного по дороге Энги. Так что ужин получился на славу. Арья обгладывала крылышко, когда один из деревенских жителей сказал Лиму. «Два дня назад тут проезжали какие-то люди. Они искали цареубийцу». «Пусть поищут его в Риверране», — фыркнул Лим. «В самой глубокой темнице, славный и сырой». Его красный распухший нос походил на расквашенное яблоко, и настроение оставляло желать лучшего. «Да нет, он сбежал», — сказал другой местный житель. «Цареубийца». Волосы на затылке у Арьи ощетинились, и она стала слушать, затаив дыхание. «Неужто правда?» — спросил Том Семерка. «Нет, я не верю», — сказал одноглазый разбойник в заржавевшем шлеме. Другие называли его Джек-счастливчик, хотя потеря глаза не казалась Арии таким уж счастьем. «Я сам хлебнул этих темниц. Как он мог сбежать оттуда?» Деревенские не сумели ему на это ответить, а зеленая борода, огладив бороду, сказал: «Если цареубийца снова на свободе, волков утопят в крови, надо сказать Торосу, и владыка света покажет ему Ланнистеров в пламени». «Тут тоже огонь хорошо горит», — улыбнулся Энги. Зеленая борода засмеялся и дернул его за ухо. «По-твоему, я похож на жреца-лучник? Когда Пелла из Тирша смотрит в огонь, он подпаливает себе бороду только и всего». «Думаю, лорд Берик был бы не прочь взять в плен Джейми Ланнистера», — заметил, хрустнув пальцами Лим. «Он ведь повесит его, если схватит», — спросила одна из деревенских женщин. «Просто срам вешать такого красавца». «Сначала будет суд», — сказал Энги. «Лорд Берик всегда устраивает суд, сами знаете, а уж потом вешает». Все вокруг засмеялись, а Том, перебирая струны арфы, запел. «Вольные братья жили под сенью широких небес, замком их и оплотом был королевский лес. Бойся этих братьев, путник, расправа у них коротка. Не забережешь ни девицы, ни полного кошелька». Арья, сидя в теплом уголке между Джендри и Харвином, задремала под звуки песни. Ей приснился дом. Не Риверран, а Уинтерфелл, но сон был нехороший. Она стояла одна за стенами замка по колени в грязи, а когда она делала шаг к воротам, они каждый раз отступали, и замок таял, словно созданный из дыма, а не из гранита. А среди деревьев шмыгали тощие серые волки с горящими глазами, и при каждом взгляде на них ей вспоминался вкус крови. На следующее утро они съехали с дороги и двинулись напрямик через поля. Ветер швырял под ноги лошадям бурые листья, зато дождя, по крайней мере, не было. Солнце, выглянувшее из-за тучи, показалось Арии таким ярким, что она надвинула капюшон на глаза. и вдруг резко натянула поводья. «Мы не в ту сторону едем!» «Опять твой мох, что ли?» – простонал Джендри. «Глянь на солнце, мы едем на юг!» Арья вытащила из сидельной сумки карту. «Не надо нам было поворачивать от трезубца, смотрите!» Она развернула карту у себя на ноге. «Вот он, Риверран, между двумя реками!» «Мы знаем, где стоит Риверран, хорошо знаем», — сказал Джек-счастливчик. «И мы едем не туда», — напрямик заявил Лим. «А ведь я была почти на месте», — подумала Арья. «Надо было отдать им лошадей и пройти остальной путь пешком». Ей вспомнился ее сон, и она прикусила губу. «Не огорчайся так, дитя», — сказал Том Семерка. «Ничего худого с тобой не случится, даю тебе слово». «Слово лгуна!» «Никто тебе не лгал», — возразил Лим. «Мы ничего не обещали. Не наше это дело решать, как с тобой быть». Зная, что командует здесь не Лим и не Том, а тирошиец Зеленая Борода, Ария повернулась лицом к нему. «Отвезите меня в Риверран, и вы получите награду», — в отчаянии пообещала она. «Малютка», — ответил Зеленая Борода. «Если крестьянину случится подстрелить обыкновенную белку, он сдирает с нее шкуру и кладет свой горшок. А если ему попадется золотая белочка, он везет ее своему лорду. А если он не сделает этого, то пожалеет». «Я не белка!» «Ошибаешься!» — засмеялся тирошиец. «Ты маленькая золотая белочка, которую везут к лорду молнии, хочется ей того или нет. Он будет знать, как с тобой поступить. Бьюсь об заклад, он отошлет тебя к твоей леди-матери, как ты хотела сама». «Скорее всего», — кивнул Том, — «лорд Берик поступит с тобой по справедливости, вот увидишь». «Лорд Берик Дондарион». Арии вспомнилось все, что она слышала о нем в Харренхолле, как от Ланнистеров, так и от кровавых скоморохов. «Лорд Берик — болотный огонек. Он убит Варга Хоутом, а до него сиром Амари Лорхом и еще дважды скачущей горой. Если он не отправит меня домой, я его тоже убью». «Зачем мне надо ехать к лорду Берику?» — спросила она. «Мы доставляем ему всех пленников знатного рода», — ответил Энги. «Пленников». Ария сделала глубокий вдох, чтобы успокоиться. «Спокойная, как вода. А теперь быстрая, как змея». Ударив своего коня каблуками, она проскочила между Зеленой Бородой и с Джеком-счастливчиком. Кобыла Джендри шарахнулась в сторону, и перед Арьей мелькнуло его испуганное лицо. В следующий миг она уже скакала через широкое поле. Сейчас все равно куда – на север, юг, восток или запад. Дорогу в Риверран она поищет после, когда оторвется от них. Арья пригнулась в седле и пустила коня галопом. Разбойники позади ругались и кричали, приказывая ей вернуться. Она старалась не слушать, но, оглянувшись через плечо, увидела, что четверо скачут за ней. Энги, Харвин и Зеленая Борода впереди, а Лим чуть поотстав, хлопая по ветру желтым плащом. «Беги!» — сказала она своему коню. «Быстро, как олень!» Она мчалась по бурым заросшим полям, через высокую траву и вихрящиеся сухие листья. Слева виднелся лес. Там она сможет уйти от погони. С той стороны поле обводила сухая канава, но конь перелетел через нее, не теряя скорости, и поскакал среди вязов, тисов и берез. Арья быстро оглянулась. Энги и Харвин все еще скакали за ней, но Зеленая Борода отстал, а Лима и вовсе не было видно. «Быстрее!» — сказала она коню. «Ты можешь, я знаю!» Она пронеслась между двумя вязами, не посмотрев, с какой стороны на них растет мох, перескочила через поваленное дерево и обогнула опасный, заваленный буреломом овраг. Конь взял небольшой подъем и снова спустился, высекая подковами искры из попадающегося внизу кремня. На новом пригорке Арья оглянулась снова. Харвин немного обогнал Энги, но оба неслись во весь опор. Зеленая Борода, как видно, отстала окончательно. Дорогу преградил ручей, и Ария проскакала по воде, засыпанной палыми листьями, которые липли к ногам коня. На том берегу подлесок был гуще, а внизу столько камней и корней, что скачку пришлось замедлить. Но Арья продолжала ехать так быстро, как только осмеливалась. Снова пригорок покруче прежних. Вверх и снова вниз. Насколько он велик, этот лес. Конь у нее резвее, ведь она увела с Хренхольдской конюшни лучших скакунов Руси Болтона. Но здесь от его резвости мало проку. Надо бы снова выбраться в поле. Перед ней открылась звериная тропа, узкая и неверная, но все-таки лучше, чем ничего. Арья мчалась по ней, и ветки хлестали ее по лицу. Одна сорвала с головы капюшон, и Арье показалось, что разбойники ее поймали. Из кустов выскочила лисица, напуганная топотом копыт. Тропа привела Арью к другому ручью. Или это тот самый? Вдруг она скачет по кругу? Некогда было задумываться. Лошади преследователей уже ломились через лес позади. Тернии царапали ей лицо, как кошки, за которыми она когда-то охотилась в Королевской гавани. С ольхи вспорхнула стайка ласточек. Но лес уже редел, и внезапно она очутилась на открытом месте. Впереди простиралось сырое поле, заросшее сорняками и дикой пшеницей. Арья снова послала коня в галоп. «Беги в Риверран, беги домой!» Отстала погоня или нет? «Где там?» «Вот он, Харвин, в 6 ярдах уже нагоняет!» «Нет, только не он, так нечестно!» Взмыленные лошади поравнялись, и рука Харвина вырвала у Арьи повод. Арья дышала так же тяжело, как и ее конь, зная, что дело ее проиграно. «Вы скачете, как настоящий северянин, миледи», — сказал Харвин, замедлив и остановив лошадей. «Совсем как ваша тетушка, леди Лианна. Но не забывайте, что мой отец был мастером над конями». Она послала ему взгляд, полный горечи и обиды. «Я думала, ты человек моего отца». «Лорд Эддард умер, миледи. Теперь я служу лорду Молнии и своим братьям». «Каким еще братьям?» У Халлана, насколько Ария помнила, не было других сыновей. «Энги, Лиму, Тому Семерке, Джеку, Зеленой Бороде. Всем сколько есть. Мы не хотим вашему брату Робу зла, миледи. Но сражаемся мы не за него. У него своя армия, и много знатных лордов склонили перед ним колено. А у простого народа нет никого, кроме нас. Вам понятно то, что я говорю?» «Понятно». То, что он служит не Робу, она поняла как нельзя лучше. Как и то, что она пленница. Надо было остаться с пирожком. Тогда они взяли бы лодку и поплыли в Риверран. Назвалась Голубенком, вот и держалась бы этого имени. Голубенка в плен брать никто бы не стал. И Нэн тоже, и Ласку, и сироту Арью. Она была волком, а теперь превратилась в глупую маленькую леди. «Добром назад поедете?» — спросил Харвин. «Или мне вас связать и перекинуть через свою лошадь?» «Добром!» — угрюмо пробурчала она. «Пока да, а потом видно будет».